Глава 11. Прибыль на автопилоте. Шаг 3. Менеджмент без антипатий. Будущее недалеко. Со временем для работы на огромных заводах будут нужны только двое – человек и собака. Человек будет кормить собаку, а собака следить, чтобы человек не прикасался к оборудованию. Уоррен Беннис, американский психолог, профессор делового администрирования Университета Южной Калифорнии. Большинство предпринимателей чувствуют себя растерянно и неловко в мире большого бизнеса. А все потому, что они изначально не поставили перед собой вопрос автоматизации предприятия. Сравните два высказывания. Компания сильнее, если коллектив объединен не страхом, но любовью. Когда работник на первом месте, он счастлив. Герб Келлихер, один из основателей компании Юго-Западной авиалинии. Слушай внимательно. Мне удалось построить бизнес, потому что я был сволочью. Я всегда вел его по-сволочному. Я был сволочью и останусь таким же. Никакие твои доводы меня не изменят. Чарльз Ревсон, основатель компании Revlon. И чьи слова принять на веру? Не спешите выбирать и радуйтесь. Есть еще и третий вариант. Чаще всего все противоречивые советы, описанные в книгах о бизнесе, касаются методик управления персоналом. Соответственно, основным критерием был и остается человеческий фактор. Один советует всячески опекать, холить и лелеять своих работников. Второй кричит о том, что их нужно ежесекундно попрекать. А теперь мой совет. Просто устраните человеческий фактор. Продолжим. Вы создали или нашли товар, который гарантированно будет пользоваться спросом. Самое время приступить к созданию бизнес-структуры, которая сама будет себя регулировать и не требовать внешнего вмешательства. Удаленный начальник. Нам был дан навык избегать общества себе подобных не иначе, как из милосердия. Люди всегда были зверьем, готовым пожрать друг друга, защищаясь от остальных. Генри Уорд Бичер, общественный деятель, борец за отмену рабства. Проселочная местность, Пенсильвания. Каменный дом, которому больше 200 лет. Сейчас в нем идет плановый управленческий эксперимент. Около компьютера сидит Стивен Макдоналл в одних шлепанцах. Он просматривает электронные таблицы. Со времени начала эксперимента доход Стивена вырос на 30%. Теперь он больше времени уделяет своим дочерям. Что за эксперимент? Стивен – директор Apple Gates Farms. Конечно, не единственный. Он может позволить себе являться в офис компании не чаще раза в неделю. Это не нонсенс. Сотни начальников отсутствуют на своих рабочих местах из-за нервных срывов, инфарктов или переутомления. Но Стивен пропадает по другим причинам. Умышленное отсутствие стало основой для создания бизнеса. И двигателем этого бизнеса является непосредственно сам процесс. Ограничение контактов с менеджерами способствует разработке ряда правил и процедур, следуя которым работники могут самостоятельно справляться с работой, не спрашивая разрешений и советов по каждому пустяку. Метод подойдет не только мелким фирмам. В компании Стивена реализуется более 120 видов мясных продуктов. Экологически чистый товар поставляется в крупнейшие розничные сети. Ежегодный доход предприятия – более 35 миллионов долларов. А результат оказался возможным по одной простой причине. Стивен запланировал его с самого начала. Муза и структура. Взгляд изнутри. Никому не разрешается видеть великого Оза. Никому и никак. Страж ворот изумрудного города. Удивительный волшебник из страны Оз. Заранее предвидеть финал – вид бизнес-схемы. Идея далеко не новая. К примеру, печально известного Уэйна Хейзинга следовали десятки бизнес-титанов. А он просто скопировал структуру знаменитого Макдоналдса и предпринял попытку превратить ее в сеть проката и продажи дисков. Мы же подразумеваем совсем другой смысл. Нам не нужно создавать предприятие, подавляющее своими масштабами. Будет более чем достаточно фирмы, которая просто не станет вам досаждать. Структура должна строиться таким образом, чтобы мы получили возможность вынырнуть из бесконечного информационного потока. Признаюсь, первая моя попытка была не слишком успешной. Помню 2003 год. Тогда у меня пытались взять интервью для документального фильма, как по телевизору. Но все попытки журналиста прерывались периодичностью в 20-30 секунд. Моя электронная почта разрывалась от входящих сообщений, а телефон раскалился от звонков. Я изо всех сил старался игнорировать настойчивые попытки невидимых абонентов, но куда я мог деться от принятия десятка важных, как мне казалось, решений? Если бы не я, до решения проблемы ни у кого просто не дошли бы руки. Интервью с горем пополам закончилось, а передо мной возникла еще одна цель. Последующее интервью произошло через полгода, и меня и моего собеседника приятно радовало одно новшество – тишина. Полная реструктуризация бизнеса позволила забыть о ежесекундных звонках и бесконечных письмах. Я часто слышу вопрос: как велика ваша компания и сколько сотрудников в штате? Ответ всех удивляет. Один. А вот если бы вопрос ставился иначе, сколько сотрудников работает на компанию? Я бы ответил, что около 200-300 человек, а я над ними как босс-призрак из машины. Я не занимаюсь взиманием пошлин, стопоря весь процесс. Меня можно охарактеризовать как полицейского, стоящего на обочине и контролирующего движение на улице. У меня свой график и своя цель. Отчеты о выполнении заказов, проверка по понедельникам, ежемесячные сводки, первое число каждого месяца. Последние отчеты дополняются заказами, которые принимал информационно-справочный отдел. Я занимаюсь сравнением счетов и подсчетом прибыли. Даже если возникнет что-то подозрительное, мне достаточно устранить проблему, написав единственное письмо. Свободное время я трачу на себя, занимаюсь живописью и кендо, путешествиями и прочими весьма увлекательными занятиями. Самое время устраниться из уравнения. Система – идеальное решение. Девиз компании AT&T. Основные принципы процесса всегда одинаковы. Да, может быть больше или меньше промежуточных этапов, но главное заключается в следующем. Контракт с аутсорсинговыми компаниями. Спихните на них выполнение однотипных заданий. Компания – это альтернатива одиночкам, которые могут уволиться, выйти из строя или потерять работоспособность. Группа взаимозаменяемых работников – это идеальная основа для работы. Для решения проблем все наемные работники обязаны поддерживать связь друг с другом. Переложите на них принятие решения по низкозатратным вопросам. Сначала разрешите самостоятельно разбираться с задачами, стоимость которых не превышает $100, а через пару месяцев можно поднять сумму до $400. Для того, чтобы добиться результата, очень полезно иметь представление о периодах, когда предприятие затормаживается или входит в стадию застоя. Многие предприниматели начинают работу с самыми дешевыми инструментами, а зачастую выполняют работу самостоятельно, не тратя лишние средства. Правильный и удобный подход. Вот только не каждый начальник может правильно подобрать момент, чтобы заменить себя любимого наемным сотрудником. Соответственно, модернизация требуется и механизму производства. Если вы делаете продукт на коленке, вы никогда не выйдете на нужный уровень, не модернизировав и не усовершенствовав этот процесс. Это должна быть система, способная предоставлять пользователю порядка 10 тысяч единиц товара в неделю. Устраните главное препятствие – личное участие, и создайте комфортные условия для увеличения доходов. Обзванивайте компании, узнавайте расценки производителей и поставщиков. Нужно строить планы и бюджет таким образом, чтобы приспособить только что созданную инфраструктуру к следующему шагу – планированию объема поставок. Шаг первый – работа с 1-50 единицами товара. На этом этапе можно все делать самостоятельно. Выкладывайте на своем сайте номер телефона, пусть люди звонят и задают вопросы. Из этих вопросов и ответов можно будет составить инструкцию к товару. На этих же вопросах можно натаскивать будущий колл-центр. Внимательно проанализируйте рекламную кампанию. Если она не вводит потребителей в заблуждение, не кажется двусмысленной и не просто отнимает у людей время, значит, можно двигаться дальше. Ответы на электронные письма рекомендую хранить в отдельной папке. Они понадобятся для оттачивания мастерства вашей службы поддержки клиентов. Не забудьте лично принять участие в погрузке и доставке товара хотя бы раз. Личное участие даст возможность определиться с наиболее выгодными и дешевыми вариантами. О банковском счете. На личном опыте знаю, что работа с мелкими банками намного удобнее, чем с крупными структурами. Открывайте счет в местном представительстве и используйте его для аутсорсинговой работы с платежами. Шаг второй. Работа с 10 и более единицами товара в неделю. Самое время добавить на сайт инструкцию, ранее подготовленный список вопросов и ответов на них. По мере поступления новой информации не забывайте расширять сайт. Рекомендую найти местные службы обработки данных. Ограничьтесь сотрудничеством с компаниями, которые не берут предоплату или не устанавливают минимальное количество заказов. Если таких не найдется, то хотя бы выбейте себе 50% скидку на услуги и взимание предоплаты в счет будущих оплат за заказы. Список будущих кандидатов нужно создавать из тех, кто оперативно реагирует на электронные сообщения или звонки пользователей. Письма от вашей службы поддержки должны создаваться элементарным методом копировать-вставить, в особенности письма, в которых идет речь о состоянии и оплате заказов. Для максимально возможного сокращения или полного устранения затрат, которые можно приписать к категории «прочее», давите на жалость. Объясняйте, что вы начинающий предприниматель с весьма ограниченным бюджетом. Скажите о конкурентах, заставляйте снижать цену. И перед началом сотрудничества неплохо было бы узнать мнение хотя бы троих клиентов этой компании. Вы спрашиваете, были ли какие-то инциденты или недопонимания. Просите отсрочку. Вы имеете право оплатить услуги через 30 дней после их предоставления. Этой уловкой можно пользоваться только после месяца своевременных расчетов и выплат. Этих условий довольно просто добиться, если речь идет о небольшом предприятии, отчаянно нуждающемся в новом клиенте. Позаботьтесь, чтобы производитель вашего продукта доставлял товар непосредственно в службу обработки заказов. Выбрав службу, поместите ее данные на страницу, где уже опубликованы ответы на вопросы о состоянии товара. Шаг третий. Работа с 20 и более единицами товара в неделю. Вы уже имеете достаточный приток средств, чтобы оплатить пусконаладочные работы и пользоваться услугами крупных многоструктурных аутсорсинговых компаний. Рекомендую обращаться к службам, предоставляющим полный комплекс услуг, от приема заказа до возврата платежа. Спрашивайте о расценках, об информационно-справочных центрах, о других компаниях, с которыми сотрудничает фирма. Не следует включать в структуру собственного бизнеса незнакомые компании. Ошибки в процессе работы с ними могут стоить вам очень и очень дорого. Для начала откройте счет для обработки платежных операций по кредитным картам. Нужен личный торговый счет. Этот аспект очень важен, так как будут случаи возврата денег и разбирательства с отклоненными платежами. Можно оформить договор с информационно-справочным центром. Спрашивайте рекомендации в службе обработки заказов. Центры очень часто предоставляют бесплатные телефонные номера, которыми можно пользоваться, не покупая персональную услугу. Проанализируйте процентное соотношение заказов в сети и по телефону за период тестирования продуктов. Возможно, телефонные заказы не стоят лишних трат. Перед началом сотрудничества со справочным центром протестируйте его самостоятельно. Позвоните по нескольким номерам, задайте вопросы о различных товарах. Каждый номер тестируйте минимум 3 раза, в разное время суток, утром, в обед и в вечернее время. Решающий фактор – время ожидания ответа оператора. Ответ на звонок должен последовать не позднее 3-4 сигнала. Даже если приходится ждать, ожидание не должно длиться более 15 секунд. В противном случае потенциальный покупатель просто положит трубку, а ваши вложения пропадут даром. Думайте проще. Меньше вариантов – больше прибыли. Часто компании тонут, принимая неверные решения или усугубляя ситуацию принятием слишком многих решений. Марк Мейплс, соучредитель Motive Communication, основатель и исполнительный директор Tivoli. Джозеф Шугерман – настоящий маркетинговый гений. Он сгенерировал десятки потрясающих идей для прямых поставок и розничной торговли. Первое выступление в телемагазине, и он умудряется продать за 15 минут эфира 20 тысяч пар солнечных очков Blue Blocker. Его же первоначальной вотчиной были печатные СМИ, где Джозефом была построена империя GS&A Group. Однажды ему поручили дизайн рекламы для производителя наручных часов. Заказчик жаждал вместить в ролик все 9 моделей своего продукта, но Джо настоятельно рекомендовал ограничиться одной. Клиент попался настойчивый. Джо нашел выход из ситуации. Он предложил разработать оба варианта и на пробу опубликовать их в газете. Результат? Соотношение рекламных кампаний составило 6 к 1, и угадайте, в чью пользу. Подразумевая свой автомобиль марки Ford T, Генри Форд как-то заявил: «Покупатель имеет право получить автомобиль любого цвета, при условии, что машина будет черной». Он помнил о том, от чего отмахиваются современные бизнесмены. Обслуживание покупателя не подразумевает превращение в его персонального слугу. Единственная цель службы поддержки – предоставление товара идеального качества по доступной цене и решение проблем на законодательном уровне. Все. Если вы предоставите своему покупателю слишком много возможностей, единственное, чего вы добьетесь, он станет слишком нерешительным. Соответственно, меньше заказов – меньше дохода. Это медвежья услуга самому себе. Еще одно. Чем больше доступных возможностей, тем больше проблем и обязанностей на производстве и в процессе обслуживания. Умение отклонять решения – это искусство сводить альтернативу к минимуму. Предлагаю на вооружение несколько методов, которые успешно практикуются новыми богатыми. Только 2 торговых предложения – основное и дополнительное, ничего больше. Ограниченное количество вариантов доставки. Вообще лучше выбрать 1 стандартный метод и систему экспресс-доставки. Откажитесь от функции «доставка на следующий день» или курьерских услуг. Отказывайтесь от телефонных заказов. Да, такой метод может показаться возмутительным, Но вспомните, например, Amazon. Они преуспели за счет сокращения затрат. Никакой международной доставки. Тратить собственное время на заполнение таможенных бланков, а потом наслаждаться нытьем покупателя таможенных пошлинах? Лучше сразу удариться пару раз головой о стену. Тот же эффект и та же прибыль. Вся эта политика сводится к одному – сокращение временных затрат путем фильтрования клиентов. Не все покупатели равны. По достижении третьего шага вы сможете наблюдать более-менее установившийся приток доходов. Самое время проанализировать состав покупателей и отделить сорняки. Все в этом мире можно делить на белое и черное. Книги, фильмы, секс, пищу. Вот и клиенты. Они бывают хорошими и плохими. Наша цель – отсеять покупателей, на обслуживании которых можно сэкономить время, деньги и нервы, предлагая свой товар только тем, кто выгоден нам для дальнейшего сотрудничества и процветания. Решайте сами, как будете отсеивать потенциально опасных клиентов и продолжать сотрудничество с полезными людьми. Рекомендую воспринимать клиента как торгового партнера, а не существо, которое нужно ублажать любой ценой. Не пляшите под дудку клиента, ведь вы предлагаете хороший товар по хорошей цене. Не тратьте время на проблемных клиентов. Мало того, убедите таких покупателей отказаться от товара. Я знаком с десятками новых богатых, которые отказываются получать оплату через систему Western Union. Ведь вы теряете 10-15% продаж, упрекают их. На что те отвечают: «Несомненно, теряю, но избегаю лишних проблем, пожирающих мое время и влекущих затраты». Подумайте сами, новый богатый, отказавшись от работы с системой Western Union, автоматически избегает лишней траты времени, нервов на обслуживание примерно 10-15% клиентов. Эти самые проценты вполне в состоянии создать 40% затрат, как временных, так и материальных. Это классическое соотношение 80/20. Люди, стремящиеся тратить минимум, а получать максимум еще до оформления заказа, никогда не меняют своего поведения. Отсеивать таких клиентов – это возможность экономить время и деньги разом. Покупатель, приносящий минимальный доход, но жаждущий дополнительного внимания и обслуживания, может часами названивать операторам, ведя бессмысленные переговоры и уточняя ответы на вопросы, которые и так опубликованы на сайте. Такие переговоры тянут приблизительно на $25 за звонок, съедая без того малую прибыль. Меньше всех жалуются те, кто готов выложить самую крупную сумму. Для привлечения самых прибыльных клиентов можно воспользоваться следующими методиками. Никаких платежей через Western Union, никаких чеков и почтовых переводов. Оптовая скидка только для клиентов, заказывающих не менее 10, а то и 100 единиц товара. Требуйте от клиента идентификационный номер налогоплательщика. Так вы отличите прибыльного покупателя от новичка, бездарно тратящего ваше время. Обучение новичков – это далеко не самое приятное занятие, да и быть им нянькой вы не нанимались. Подготовьте продавцам бланк заказа. Их можно найти в интернете и распечатать несколько вариантов. Никогда не снижайте цену, не вступайте в торг, торгуйтесь тогда, когда это выгодно вам, например, чтобы сбить цену. Можете предлагать товар по низкой цене, но никогда ничего не давайте бесплатно. Любое бесплатное предложение – это беспроигрышный способ привлечь расхитителей времени. Предложение товаров по низкой цене – это оптимальный вариант обеспечить качественный сбор информации для последующей реализации продукта в выбранной вами нише. Никаких бесплатных проб. Вместо этого предложите клиенту гарантии. Тактика проигрышно-беспроигрышных гарантий – идеальный путь к успеху. Не принимайте заказы из стран, где в моде почтовое мошенничество, например, такой страны, как Нигерия. Клиентская база должна превратиться в эксклюзивный клуб. И именно этих покупателей вы должны ценить больше всего. Однако ценить все равно не значит идти на уступки. Проигрышные, беспроигрышные гарантии. Продаем все и всем. Хотите гарантий? Купите тостер. Клинт Иствуд, американский актер и кинорежиссер. Давно канула в лету возможность купить товар, а потом вернуть его в течение 30 дней и получить свои деньги обратно. Если продукт плохой, мне придется тратить время, ехать на почту и отправлять его обратно. А пересылка будет стоить почти столько же, сколько сам продукт, как по временным, так и по материальным затратам. Страховка риска – это уже очень мало. Соответственно, нужно найти новый выход. Рекомендую обратить внимание на незаслуженно забытые гарантии и изменение факторов риска. Новые богатые предпочитают пользоваться гарантиями, которые большинству современников могут представляться безжизненными, давно устаревшими идеями. Это своеобразный краеугольный камень всех продаж. Цель новых богатых – превратить продажу в абсолютно беспроигрышную сделку, даже если товар в конечном итоге разочарует покупателя. Проигрышно-беспроигрышные гарантии привлекают потенциального клиента отсутствием необходимости рисковать и пониманием того факта, что финансовому риску подвержен непосредственно продавец. Предлагаю ознакомиться с самыми яркими примерами предоставления гарантий. Доставка за 30 минут. Не успели, продукт бесплатно. Это гарантия пиццерии Domino's, на которой построен весь бизнес. Мы на 100% уверены, что вы останетесь в восторге от продукции Cialis. Если нет, мы готовы оплатить покупку товара другой марки на ваш выбор. Если ваш автомобиль угонят, мы вернем $500 страховки. Гарантия самого популярного противоугонного автомобильного устройства. 110% гарантии, что препарат начнет действовать через 60 минут после приема. Это гарантия для БАДов, ставшая первой в своем роде. Я предложил клиентам вернуть деньги, если средства не подействуют, а еще я клятвенно пообещал вложить чек на 10% от суммы заказа. Проигрышная и беспроигрышная гарантия может показаться серьезным риском. А вдруг кто-то возьмет и воспользуется ей, чтобы получить прибыль? Сомневаюсь, если, конечно, ваш товар придется покупателю по вкусу. В мире еще много порядочных людей. Теперь о цифрах. Возврат БАДов не превысил 3%. И это в отрасли, где стандартный процент возврата составляет 12-15% при 30-дневном гарантийном периоде. У меня был 60 дней. 4 дня с момента введения новшества и продажи взлетают на 300%, в то время как возвраты резко сокращаются. Эту тактику взяла на вооружение Джоанна, начав предлагать своим клиентам гарантийное увеличение гибкости на 40%. Она заявила, что если 2 недели тренировок не дадут результата, будет совершен возврат средств и за доставку тоже. Плюс покупатель получит в подарок 20-минутный DVD. Подходящая гарантия нашлась и для Шервуда. Он заявил, если тельняшка не окажется самой удобной из всех вещей, что вы носили в своей жизни, вам компенсируют ущерб в двойном размере от стоимости продукта. Каждая тельняшка выпускается с пожизненной гарантией. Ткань износилась, обращайтесь к нам, мы заменим старую вещь, новой абсолютно бесплатно. Оба героя добились повышения объемов продаж более чем на 200% за первые пару месяцев. У Джоанны процент возврата остался прежним, а у Шервуда вырос на 50%. На первый взгляд это кажется катастрофой, но продажа 50 тельняшек и получение одной единицы обратно с гарантией 100% возврата – это $4900 дохода. Продажа 200 тельняшек с получением 6 единиц с гарантией возврата двойной стоимости – это $18800 дохода. Какой вариант нравится вам больше? Мне определенно второй. Проигрышно-беспроигрышные гарантии – это беспроигрышная ситуация. Рискните и наслаждайтесь заслуженным успехом. Как приблизиться к списку «Фортуна 500» за 45 минут? Вам опротивило быть хлюпиком, которого постоянно колотят? Обещаю, несколько дней, и вы станете обладателем настоящих мускулов. Чарльз Атлас. Силач, заработавший на продаже уроков комиксов по наращиванию мускулатуры более $30 миллионов. Если речь идет о сотрудничестве с крупными продавцами или партнерами, незначительные размеры фирмы могут стать помехой на пути достижения цели. Подобная дискриминация в большинстве случаев настолько же непреодолима, как и беспочвенна. Но существует несколько мер, способных приблизить вас к цели и за 45 минут перенести вашу музу из самого дешевого бара в зал заседаний совета директоров. Первое, что бросается в глаза, это слишком громкие кричащие названия. Не называйте себя учредителем или генеральным директором. Это признак дешевой рекламы. Вам сразу поставят негласное клеймо, неоперившаяся компания, слишком много о себе возомнившая. Гораздо лучше присвоить должность типа директор, вице-президент или тому подобные аналоги в зависимости от ситуации. Вы можете стать директором по продажам, потом превратиться в директора по закупкам, директора по развитию бизнес-стратегии и так далее. В процессе переговоров вам может сыграть на руку видимость того, что окончательное решение принимается не вами. Указывайте на своем сайте несколько телефонных номеров и адресов электронной почты. Например, адрес отдела кадров, отдела продаж, отдела оптовых закупок, отдела мониторинга и так далее. И кого волнует, что на первых порах все письма со всех адресов будут рассматриваться непосредственно вами? Позже, в процессе реализации третьего шага, можно направить корреспонденцию удаленным помощникам. Принцип аутсорсинга выручит вас и в этой ситуации. Кстати, подобный фокус можно провернуть не только с электронной корреспонденцией, но и с телефонными номерами. Существует немало ресурсов, предоставляющих в пользование бесплатные телефонные номера. Вам нужен интерактивный автоответчик, способный заменить секретаря. Звонящие вам клиенты будут слышать нечто вроде «Благодарим за ваш звонок». Вы позвонили в компанию N, сообщите название отдела или имя лица, с которым хотите связаться. Абонента будут соединять с вами или аутсорсинговым сотрудником. Все как полагается, просьба подождать и приятная музыка в динамике. Кстати, рекомендую идеальный вариант. Помощь сотрудников компании Angel. Они гордятся сотрудничеством с мировыми брендами. Например, услугами компании успешно пользуется такой известный клиент, как Reebok. Здесь же можно воспользоваться функцией получения бесплатного номера. Никогда не указывайте домашний адрес. В противном случае ожидайте гостей. До тех пор, пока вы не заключили соглашение со службой обработки заказов, пользуйтесь временным абонентским ящиком. При этом избегайте сокращения «АЯ». А еще лучше, просто указывайте адрес почтового отделения. Не стесняйтесь в методах. Подчеркивайте собственный профессионализм заранее продуманным имиджем. Поверьте, представление окружающих о масштабах вашей деятельности имеет весьма большое значение. Проблема комфорта. Непринужденность в игре на публику. 2 дня. Спешу вас обрадовать. Это будет последним заданием в рубрике. Задание призвано повеселить вас и дать понять. Большая часть общеизвестных правил и запретов – приевшиеся условности. Никакие юридические рамки не могут запретить вам вести идеальный для себя образ жизни и развлекаться, шокируя окружающих. Итак, к делу. Мои знакомые свято уверены, что я веду себя очень раскованно, смешая и развлекая публику. Мой успех в абсолютном безразличии. Мне плевать, мужчина передо мной или женщина. Мне все равно, сколько вам лет и какой вы нации. Упражнение, которым я советую заняться, называется перерыв. 2 дня подряд попробуйте просто ложиться в каком-нибудь общественном месте, где много народа. Идеально, если это произойдет в обеденный перерыв или в час пик. Просто устройтесь на тротуаре, по которому движется толпа по своим важным и неотложным делам, или в популярной кофейне. Ложитесь, отдыхайте 10 секунд, а потом продолжайте делать то, что делали до перерыва. Я очень часто пользуюсь этой тактикой в ночных клубах, помогает расчистить место на танцполе. Поверьте, на стандартные уговоры давно перестали обращать внимание, зато лежащий прямо на полу человек – это нечто новенькое и отрезвляющее. И никаких объяснений. Если будут спрашивать, возьмите на вооружение простую фразу «просто захотелось». Почему 10 секунд? Этого времени достаточно, чтобы шокировать окружающих, но недостаточно, чтобы кто-то из них вышел из ступора. Сначала занимайтесь в одиночку, а позже попробуйте подключать к этой забаве друзей. Результат – отличное времяпрепровождение, масса положительных эмоций и оригинальное коллективное творчество. Мало просто нестандартно мыслить. Предпринимайте действия, вырывайтесь из условностей и бесконечных правил. Секреты и инструменты. Полезные вспомогательные ресурсы по данной теме вы можете найти в приложении. Стиль жизни в действии. Кен Ди. Глава об аутсорсинге прочитана. Мне подумалось, что идея довольно свежа. Вот только воплотить ее в жизнь возможности не представится. Но так как во всех других аспектах книга действительно оказалась права, я решил и попробовал. Я решил проверить теорию на собственной племяннице, студентке колледжа. Чем отправлять деньги за океан, почему бы не вложить их в работу человека, владеющего компьютером на таком уровне, до которого я вряд ли когда-то дорасту. В итоге я приобрел полезный опыт, а племянница заработала денег. Наверное, я получил полный комплекс преимуществ, плюс отсутствие проблем с языковым барьером. Возможность наставлять подрастающее поколение отлично согласуется с остальным содержанием книги. Гэвин. Привет, Тим. С помощью ресурсов, о которых вы упоминали, я создал несколько сайтов, и это потрясающе. Еще одно. В группах Facebook можно найти практически все ниши, которые только можно вообразить. Могу похвастаться своими успехами. Я нашел персональную рыночную нишу, группу, где могу реализовать свою продукцию. Я отправил администраторам письма с подробным объяснениями, как моя муза поможет участникам группы. Потом очень вежливо попросил оставить отзывы в новостной ленте. Это оказалось намного надежнее стандартной публикации постов, так как отзыв остается на своем месте, пока админ не решит его убрать. Один раз администратор сам купил мой продукт, а потом оставил о нем заметку. Потом он разослал членам сообщества призывы обратить внимание на мой сайт.